Обо всем этом я думал в день похорон, лежа на кровати в спальне, пока Фрэнсис бесшумно ходил по квартире, придумывая, чем бы еще заняться. Занавеси на окнах не были задернуты, и я лежал на кровати, неотрывно глядя на каминную полку, где были женщина на буйволе и дар друга. Меня душил неистовый гнев, объектом которого был Арнольд, низкое чувство сродни ревности. Он, по крайней мере, ее отец, их связывают неразрывные узы. А я? Что есть у меня? Меня потом спрашивали, неужели я в самом деле думал, будто в ту страшную ночь он вернулся и увез Джулия? Трудно ответить. Мое внутреннее состояние не так легко передать, но я все же попытаюсь. Я чувствовал, что если мне не удастся придумать маломальски правдоподобную гипотезу, которая позволит дать маломальски приемлемое объяснение происшедшему, я умру. Хотя, как я теперь понимаю, я думал не о реальной смерти, а о муках, горших, чем смерть. Как жить дальше с мыслью, что она взяла и ушла от меня ночью без единого слова? Существует же какое-то объяснение? Желал ли я ее все это время? Нескромный вопрос. Как утопающий хватается за соломинку, так я попытался прибегнуть к последнему средству — страдать чистым страданием. О, друзья мои, по несчастью! Все, кто час от часу, теряя надежду и строя хитроумные и нереальные планы, скорбит об утрате любимой, позвольте вам дать совет. Страдайте чистым страданием. Забудьте обиды, пустые сожаления, уколы унизительной ревности. Предайтесь незамутненной боли. Тогда в лучшем случае вы обретете радость любви куда более чистой, чем прежде. В худшем познаете тайны божества. В лучшем вам будет даровано забвение. В худшем знании. Наш главный мучитель, конечно, надежда, и я заключил с ней союз. Я надеялся, что прикрыл свою надежду облаком печали. Одна часть моего существа знала, что Джулиан меня любит, составляет со мной одно, неотторжимо от меня. Другая вспоминала, ждала и стенала. Я не позволял им сообщаться, никаких предположений, никаких обсуждений, никаких уступок. Я проводил дни, насколько было сил, в чистых и жгучих мучениях. Как отделаться от этого образа муки? Недаром говорят о гиенне огненной, об адском пламени. И солдаты, которых в царской России прогоняли сквозь строй, не придумали ничего более точного в ответ на расспросы дотошного писателя их товарища по заключению. Время ожидания — самопожирающее время. Каждая минута, каждая секунда бездонны. Каждый миг может стать тем самым единственным, когда произойдет то, о чем мечтаешь. И за тот же миг испуганное воображение успевает залететь на века вперед через бездны черного отчаяния. Лежа на спине в постели и глядя, как квадрат окна светлеет и вновь темнеет, темнеет и вновь светлеет, я пытался сдержать, приостановить томительные конвульсии души. Странно, почему демонические страдания опрокидывают нас навзничь, а возвышенные страдания кладут ничком. Я ускорю повествование и приведу несколько писем. Я знаю, что ты пришлешь мне весточку, как только сможешь. Я не выйду из дому даже на минуту. Я мертвец в ожидании Спасителя. Сила обстоятельств заставила меня открыть мою страсть, которую долг повелевал скрывать. Твой чудодейственный дар усилил мою любовь во сто крат. Я твой навеки. Я знаю, ты любишь меня и всецело доверяюсь твоей любви. Нас нельзя погубить.